Глава 25. Борзун пожелал присутствовать на нашей встрече, вызвавшись выступить гарантом того, что у нашего отряда не возникнет недопонимания с дофийцами. Мы сидели как пыльным мешком прибитые, поскольку такого развития событий не то что предугадать, вообще никто из нас представить не мог. На вопрос, как он нас вообще нашел, эмиссар только усмехнулся и посоветовал получше подготовиться к будущему походу, вместо того, чтобы задавать вопросы, на которые никто никогда не даст ответов. Когда Лиэль очнулась, Борзуна уже не было. Он спустился в общий зал, спросив только, насколько назначена встреча с руководством дофийских торговцев. Поляна бессильно скрипела зубами. От того, что ничего нельзя было сделать в этой ситуации, было еще паршивее. Выбор был предопределен, и Борзун об этом прекрасно знал. «Нас очень грамотно просчитали». Подвели к очевидному решению и изящным движением захлопнули ловушку. Я знаю, кого нужно благодарить, так как не особо верилось, что этого мог сделать обычный хуман, будь он хоть трижды эмиссар. Здесь явно прослеживалась руками Ордель. А что? Теперь все стало очевидно. Богиня провела весь наш отряд по собственноручно состряпанной заготовке. И ей это с блеском удалось. Нас специально сдали братству наказующей длани, понимая, что мы будем пытаться оттуда выбраться, чтобы всеми силами избежать казни. Богиня правильно меня просчитала, предположив, что я сделаю все, чтобы спасти поляну и Лиэль. То, что это не получится сделать тихо, понятно. Единственное, что она не могла предугадать, подрыв ее статуи, который все же оказался на руку планам богини, ибо после этого нас объявили в розыск. Подозревая, что это была допустимая цена, так как особых репрессий после этого не последовало. Теперь я на 100% уверен, что не придумай я устроить взрыв, причина объявить нас в розыск была бы другая, не менее значимая. В то время, как мы, зажатые со всех сторон, мечемся по миру, на нас устраивают облаву, натравливая дофийских торговцев. Не могу сказать, было ли частью плана то, что мы с ними справились, но в итоге все получилось так, как и должно. Если делать выводы по поведению противоборствующей стороны, то, что мы не знали о эмиссаре, только давало ему преимущество, которым он и воспользовался, наняв бойцов гильдии истребителей и оцепив трактир. После этого Борзуну оставалось только войти и озвучить нам свои пожелания, больше похожие на приказы, которые мы просто не могли не выполнить. Он даже попытался дать нам возможность сохранить лицо, предоставив нам иллюзию выбора. Хотя всем было и так ясно, что его не было. Такое впечатление, что чемпион мира по шахматам сыграл в игру с первоклассником. Стоит ли уточнять, кто был первоклассником? Вот и я думаю, что не стоит. Встречу с представителями враждебного клана назначили ближе к середине ночи. Поэтому я решил выйти в реал, чтобы встретиться с Димоном и обсудить то, что мы будем им говорить. Импровизация в таких случаях к добру не приводит. Для встречи выбрали равноудаленное от места жительства обоих ближайшее заведение. Ненавязчивая музыка, звучавшая на фоне, почему-то подбешивала. Вместо того, чтобы создавать атмосферу уюта в облюбованном мной кафе, она отвлекала, сбивая с мысли писклявым голосом, что-то вещающим о несчастной любви. Взглянув на бармена, который, видимо, и являлся местным диджеем, я поморщился. Похоже, что я угадал. При сопоставлении бармен-музыка внутреннего отторжения не произошло. Не подумайте, что я так хорошо разбираюсь в людях, нет. Разбирался бы, не влипал в неприятные ситуации с завидной периодичностью, просто уже давно сформированы определенные стереотипы. И при одном только поверхностном взгляде на человека можно предположить, каковы его музыкальные пристрастия. Как правило, они верны в большинстве случаев. Человек в косухе отдаст предпочтение чему-то тяжелому, где чугунных рифов побольше и почаще, а ударник отрабатывает бочкой, как в последний раз в жизни. Девушка с зеленым ирокезом будет слушать диапазон, берущий начало с клубной музыки и оканчивающийся где-то в дебрях панк-рок-культуры. Женщины постарше имеют свои музыкальные пристрастия, совсем молодежь будет слушать свой репертуар, сгрудившись вокруг кучки вполне определенных исполнителей. А то, что сейчас лилось из колонок, целиком и полностью подходило по духу прилизанному худощавому пареньку с неприятно высокомерным выражением лица, который стоял за стойкой. «Простите, я могу попросить сменить репертуар? или сделать немного тише, голова раскалывается», – пожаловался я подскочившей девушке, немедленно начавшей выкладывать приборы на стол. «Да, конечно», – миловидная официантка кивнула и украдкой состроила страшные глаза в сторону бара. «Сейчас все сделаем». «Похоже, кому-то сейчас достанется». «Подавать сразу на две персоны?» «Да, мой друг с минуты на минуту должен появиться». Взяв со стола графин, я налил свой стакан соку. «Спасибо». «Хорошего отдыха». Девушка упорхнула, одарив напоследок милой улыбкой. «Ты жрать сюда пришел», – пробурчал Димон, увидев стол. «Я почти сутки в капсуле, так что не начинай», – отмахнулся я, продолжая без зазрения совести поглощать содержимое тарелки. «Угощайся». Некоторое время мы сосредоточенно жевали, наворачивая все, что нам подали. Когда чувство голода было немного приглушено, Димон откинулся на стуле, бросив смятую салфетку в тарелку. Я поморщился. Бабушка бы мне уже целую лекцию прочла на тему правил поведения за столом, если бы увидела. Естественно, что Димону я ничего говорить не стал, мы здесь не за этим. «Что думаешь по поводу сложившейся ситуации?» «Это прискорбно на самом деле», – помрачнел я. «Теперь, чтобы выполнить поставленную задачу, придется делать лишние телодвижения. Этот типус значительно все осложнил». «Это теперь так называется?» Брови Димона резко взлетели. «Вот я недалекий!» В голосе сквозил сарказм. «Мне казалось, это называется полный и безоговорочный писец. А оно вон оно как!» «Дим, я прекрасно понимаю, что ситуация с твоей стороны так и выглядит. Но она не безвыходная. Просто стало немного геморно». «Снова твои идиотские планы!» Пробурчал он. «Что на этот раз?» «Смотри». Я расчистил место на столе, подхватил солянку и поставил ее в центр. «Это дофийские торговцы». Рядом стала перечница. «Это наш дружный маленький отряд». Между двумя склянками я положил салфетку. А вот связующее звено, Борзун. «Дебильное какое-то имя», пробурчал Димон. «И что я с этих городуль, которые ты здесь наставил, должен понять?» «Терпение». Я улыбнулся. «Пока он...» Я подергал салфетку. «С нами. Мы в безопасности. Стоит ему исчезнуть, нас выпилят, не моргнув и глазом. А в то, что выпилят, у меня нет сомнений. Хоть и попали мы в кослиц с подачи Миордель, но разрушений нам не просит никто. По мелочи, но отыграются, как мне кажется». «Ну? Что ну? У нас есть две главные проблемы. Активация алтаря хаосом и борзум с дофийцами. Я предлагаю просто распределить усилия между эмиссаром и торговцами и сдать последних третьей стороне, той стороне, которая создаст им дополнительные проблемы». «Все это звучит гладко», – со скепсисом возразил Димон. «Но кого ты собираешься подтянуть в качестве третьей стороны? И что ты собираешься делать с Борзуном? Ты же понимаешь, что на него, если по-хорошему, нужно собирать крепкий рейд». «Ну же, пошевели мозгами, Дим». «Тармис?» Я разочарованно покачал головой. «Еще варианты». «Блин, да не знаю я». Его ворчливый тон вызвал у меня улыбку. «Вечно ты со своими загадками мутишь, крутишь». «Да никаких загадок. Все очень просто. Я взял чистый стакан и накрыл солянку. Когда мы выполним свои обязательства перед Миордель, все договоренности потеряют силу, и Лиэль больше ничего угрожать не будет. А вот у нас полностью развяжутся руки. Главное...» Я показал на стакан. «Вот это! Мы просто должны занять наших друзей приятным общением. Таким, что им будет просто не до нас». Спустя 5 минут я убедил Димона, что это самый бескровный вариант при всей его рискованности. «Белый, а ты уверен, что у тебя все получится? Это же чистой воды безумие, еще и подстава торговцев. Тебе же потом прилетит так, что мама не горюй, не простят». «А у меня выбора нет». Ответ прозвучал жестко. «К тому же, если сейчас правильно прикинуться дурачком, то ко мне претензий быть не должно. А то, что торговцы жадные, я уверен на 100%. И из чего такие выводы? А где ты видел нежадных торговцев?» – парировал я. «В сказках. Спешу тебя разочаровать, что ни в жизни, ни в Вирте их нет. Иначе это не торговцы, а дилетанты. Уверен, что дофийцы ими не являются. Именно поэтому они попытаются выдавить меня досуха». «Знаешь, а ты поменялся», – глядя мне в глаза, серьезно произнес Димон. «Иногда ты меня пугаешь. со щитом или на щите?» Так же серьезно ответил я ему. И меня при этом не спрашивали. Вот пусть теперь и не обижаются. Нойман выключил запись и повернулся к собеседнику. «Что скажете?» Грузный мужчина, до этого о чем-то задумавшийся, поднял глаза. Лесенка на его лбу разгладилась, и он неторопливо заговорил. «Судя по тому, что мы только что слышали, определенный шанс на успех есть, причем довольно значительный. Я не буду утверждать, что с его планом все гладко, но процентов на 70 это осуществимо». «Хорошо бы, но я не об этом, Борис Андреевич. Я о том, почему ваши предварительные выкладки кардинально разнятся с только что услышанным». Толстяк беспомощно развел руками. «Знаете...» – осторожно начал он. «Сейчас у меня складывается впечатление, что аналитический отдел ошибся в какой-то мелочи. Не хватает для понимания какой-то незначительной детали, которая нам неизвестна, увы. Самое странное то, что озвученный Белевским вариант нами даже не рассматривался», — честно сознался начальник аналитического отдела. «Если исходить из заключения психолога, то он должен был действовать совсем по-другому. Он мог попытаться взять штурмом один из алтарей, мог продать информацию кому-то из топовых кланов, заручившись их поддержкой. И, судя по его поступкам, мысль о том, что его могут попросту кинуть, рассматривалась бы им в последнюю очередь. В конце концов, он мог выставить на аукцион содержимое своего инвентаря. Этого вполне бы хватило, чтобы нанять 3-4 отряда наемников и попытаться осуществить поставленную задачу. В конце концов, он мог просто забросить Даяну первую и в панике попытаться скрыться в пригороде столицы». «Но он выбрал совершенно нестандартное решение», — задумчиво пробормотал Нойман. «И не сделал этого. Вы не находите это странным?» «Пока это так и кажется, но уверен, когда мы узнаем, на что он надеется, то все сразу станет на свои места. Судя по всему, у него есть старший козырь в рукаве. И здесь два варианта. Либо оно так и есть, либо он его таковым считает». «Хорошо, я понял, Борис Андреевич. Можете быть свободны. В течение часа вашему отделу присвоят допуск. Держите меня в курсе, пожалуйста». «Хорошо, Виталий Эдуардович». Толстяк с трудом поднялся из-за стола. «Я не подведу». «Я знаю», — спокойно ответил глава СБ. «У тебя, Борис, просто нет выбора». Пока ехал в такси домой, я погрузился в свои невеселые мысли. Разумеется, я не сказал Димону всей правды. Не потому, что не доверяю, а исходя из соображения, нельзя проболтаться о том, чего ты не знаешь. И дело сейчас не в нем. Я знал, Димон не проболтается по своей воле. В последнее время игра преподносит довольно неожиданные сюрпризы. Неприятные сюрпризы, если можно так выразиться. Откуда я знаю, что мэтр не ошибался, когда убеждал меня в том, что игрок не способен прочесть мысли другого игрока? К мэтру доверие было, а вот к Даяне первой нет. Вот поэтому я и не стал посвящать Димона в подробный план. Когда это все разрешится, я смогу ему объяснить, почему так поступил. А пока доверять следует только себе. С удивлением я поймал ускользающую мысль. И Лиэль с Поляной? Нет, пожалуй, только Поляне. Лиэль в моей табеле о рангах находилась на одном уровне с Димоном. Они оба могли вытворить совершеннейшую дичь, руководствуясь исключительно благими намерениями. Если бы от этого не зависела моя жизнь, я бы не раздумывал, а так... Благополучно вернувшись домой, я без промедлений нырнул в капсулу. Оказавшись в личной комнате, я осмотрел свои пожитки. Решившись, засунул в инвентарь один из эпических предметов, выпавших мне с Архилеча. Ну что же, начнем костюмированное представление для дофийских торговцев. Когда я вошел в знакомую комнату, все были уже там, включая Димона Борзуна и двух незнакомых клановых игроков. Потрошитель, уровень 72, клан «Дофийские торговцы». Маркиз Дебаф, уровень 69, клан «Дофийские торговцы». «Немного ли чести?» – недовольно протянул Маркиз. «Ждем одного тебя». Я бегло оглядел комнату. Поляна с Лель сидели около очага. Димон, Борзун и Чакра расположились по одну сторону стола, а утрамбовщик с этими двумя перцами, один из которых имел подозрительно знакомый ник, по другую сторону. Проигнорировав выпад, я поинтересовался у гнома. Яхиля нашли? Увидев, что утрамбовщик отрицательно покачал головой, я уселся за стол переговоров. Ну, пусть мне поможет хаос. «Яхиль, это, вероятно, ваш товарищ эльф?» – подал голос потрошитель. «Да». «Круадум эльфам путь заказан. Странно, что вы этого не знаете». «На входе в город нет вывески». Я машинально огрызнулся. «Ты зубы-то спрячь», – взвился маркиз. «И не нужно хамить. Не в том ты положении сейчас». Затолкав подальше свое раздражение, я промолчал. «Итак», – начал потрошитель, – «я глава клана Дофийские торговцы, а вы – те, кто нам крупно задолжал. Мы ничего у вас не брали. Как мы вам могли задолжать что-то? Нет, я подозревал, что нас попытаются нагнуть. Но вот то, что это будет с места в карьер...» «И тем не менее», – продолжил потрошитель, – «разрушенная статуя Миардель, упавшая на нашу резиденцию, деньги на восстановление Белой площади. Я уже молчу о громадных убытках в связи с оттоком паломников к статуе. Что вы скажете на это?» «Сами виноваты». Скрестив руки на груди, я упрямо смотрел на главу клана. «Мы?» – удивленно поднял бровь потрошитель. «Интересно было бы послушать, чем же наш скромный клан не угодил такому славному отряду? Честно говоря, только любопытство меня сдерживает, чтобы не отправить вас на перерождение. Конечно, это не покроет все расходы, но вы хоть начнете возмещать убытки». «Да что ты с ними базаришь? Давай их просто загасим. Уверен, что они привязаны в городе, так что от нас никуда не денутся». Снова влез маркиз. «И пусть отрабатывают на респе». Я аж умилился. Просто классика. Хороший и плохой полицейский. Но показывать того, что я не купился на этот топорный примитив, было никак нельзя. Поэтому едем дальше, но осторожнее. «Судя по тому, что вы с нами разговариваете, у вас есть свой интерес», произнесла Чакра, которая тоже, по-видимому, просекла несостыковку. «Мегавайт, блин, не лезьте. Всю малину сейчас обломаете. Дима, ты что, не предупредил их? Твой фазер». «Не успел. Я когда пришел, все были здесь». Чакра. «А здесь тебя забанили, да? ППЦ». Утрамбовщик. «Белый, ты осторожно. Эти двое ушлые. Следи за словами». Мегавайт. «Я уже понял». «Это как минимум невежливо», – укоризненно произнес потрошитель. «Вы бы еще вышли во время обсуждения». «Прошу прощения», – произнес я, при этом не ощущая никакого раскаяния. «Но вы просто не дали нам времени обговорить все, появившись раньше назначенного времени». «Слышишь?» Снова завелся маркиз. «Дышишь?» – лопнуло мое терпение. «Угомоните, пожалуйста, своего пса. У меня бабушка на вечерах самодеятельности лучше играла, чем эта бездарность». «Туше!» – засмеялся потрошитель, похлопав в ладоши. «Браво! Я же говорил, что не прокатит». Он повернулся к маркизу, который по законам жанра сейчас должен был брызгать слюной, грозя нам всевозможными карами. «Может, поговорим серьезно?» Сделал я очередную попытку перебросить инициативу на них, чтобы послушать, что они ожидают от переговоров. «Тогда мы тебя внимательно слушаем», – отдал мне пас маркиз и улыбнулся. «С нашей стороны уже прозвучали претензии. Статуя, разрушенная площадь и потеря большой суммы денег – это то, что нас беспокоит. Как будем решать конфликт?» «С чувством, с толком и с расстановкой», – хмуро протянул я, приготовившись к ожесточенным спорам за каждый медяк. Это затянулось на добрые полчаса. Причем потрошитель только изредка вступал в разговор, корректируя маркиза, пока тот, периодически меняя тактику, пытался мне навесить долгов. От разрушенной статуи мы открестились сразу, аргументировав это тем, что наши отношения с богиней Миардель – это только наши отношения. Если дофийские торговцы хотят что-то ей предъявить, мы не возражаем. Вот за столом скромно сидит ее эмиссар, так что писать никаких прошений не требуется, все рядом. Как ни странно, но такая постановка ответа вызвала у Борзуна легкую улыбку. И он подтвердил, дескать, да, Дроу прав. Это их личное дело. А также это личное дело статуи, куда ей следует падать после подрыва. Она, в смысле статуя, богини не отчитывается. Это было приятно, хоть и неожиданно. Спасибо ему большое, но это не отменяет того факта, что он нам враг. Гости переглянулись и зашли с северо-востока. Хорошо, а кто нам компенсирует наши затраты, которые мы понесли, когда приток паломников снизился, не унимался дебаф? Кто это все оплатит? Утрамбовщик. А вот теперь, Белый, помолчи. Если верить новостной ленте форума, то наоборот получается. После разрушения статуи поток туристов возрос вдвое, если не втрое. Вас, наверное, дезинформировали? Не может такого быть, фальшиво удивился маркиз. Смею вас заверить, что так оно и есть, тон ему ответил гном. Посмотрите потом на форуме. А что там смотреть? «Запустили новый флешмоб, не слышали? Называется «Сделай снимок на фоне разрушенной статуи Миордель». Сейчас этот флешмоб в самом разгаре, и количество участников уже перевалило за 200. «Да у нас в день столько туристов было», — отмахнулся Дебаф. «Флешмоб, подумаешь». 200 000 участников», — спокойно закончил гном, при этом иронично посмотрев на собеседника. «Да ладно!» – открыла было рот Валькирия, но вовремя осеклась. «Я предлагаю обсудить наше вознаграждение за культурное развитие Балога», – подхватил я мысль у трамбовщика. Судя по тому, как гном поперхнулся, я понял, что немного перегнул. Об этом свидетельствовали удивленные лица торговцев. «Я восхищаюсь вашей деловой хваткой, но вам не кажется, что вы немного оборзели?» – тихо спросил потрошитель. «Мегавайт. Думаю, что на 30% от прибыли они не согласятся, да?» Утрамбовщик. «Ты точно своей смертью не умрешь!» Твой фазер. Белый, ты головой ударился. Ты че творишь? Мегавайт. Ладно, ладно. Ну, это было что-то вроде шутки. Смутившись, я пожал плечами. Вы же тоже шутили? Твой фазер. После переговоров я тебя прикончу. Ты нас полными дебилами сейчас выставляешь. Мегавайт. Спокойно, Миша. Твой фазер. Ать. Шутка, значит. Хорошо. За столом повисла неловкая тишина, а затем потрошитель задал именно тот вопрос, который я ждал. Послушай, не в тему, конечно, но очень любопытно. А как так получилось, что у тебя были одни статы, а потом они изменились? Как такое возможно? Я взял паузу. Нет, я не настаиваю. Просто думал, что в знак наших временных партнерских отношений ты поделишься. Выставил руки потрошитель. Если не хочешь, не отвечай. Да в этом нет секрета. Я заработал репутацию ненависть у Танатоса. Не специально, конечно, меня подставили, но это факт. А потом я пообещал ему вернуть его личную вещь и отдать 5 игровых уровней, чтобы исправить репу хотя бы до 0. Но он согласился. Я отдал ему 5 уровней. Если не верну вещь, он снимет еще 5 уровней и больше не трогает меня. С кем договорился? С самим Танатосом? Удивился потрошитель. Да прям, отмахнулся я. В его храме со жрецами. Ну да, задумался глава дофийцев, бросив на меня странный взгляд. А какую вещь? Среагировал Дебаф. Да бесполезная вещь, хоть и эпическая. Я махнул рукой. Проще ее продать, так как толку от нее вообще никакого. Пусть Таната снимает еще 5 уровней, а я потом все равно наберу. Ну же, гаврики, я для кого тут распинаюсь? Так что за вещь? Нетерпеливо переспросил маркиз. Или ты ее выставил уже? Он прищурился. Да нет. Я скопировал описание и перебросил его дебафу. По мере того, как раскрывались глаза маркиза, я понял, у меня все получилось. «Что там?» Потрошитель с беспокойством наблюдал, как маркиз неумело изображает рыбку, которой не хватило воздуха. «Сам посмотри». Он перебросил главе описание. «Ну как?» Накидка звенящей тишины. Ранг эпический. Когда за особые заслуги Танатоса дарил Астора божественной темной благодатью, часть сил темного бога впитал парадный плащ архимага, который впоследствии Астор носил с величайшей честью даже после перерождения. Интеллект плюс 30, сила плюс 30, некромантия плюс 38, скрытность плюс 20. Божественная репутация. Танатос плюс 6000. Ограничение только для представителей специализации некромант. Штрафы. Заклинания магии света наносят вам 200% урона. Репутация со светлой фракцией минус 12 тысяч. Репутация с фракцией равновесия минус 1000. Нельзя потерять, украсть. После смерти не выпадает из инвентаря. Весьма неплохо, но направленность уж очень узкоспециализированная, как по мне. Трудно продать. Ну, мне и не горит, я вздохнул. Авось найдется покупатель. Ну ладно, скривился потрошитель. Дураков-то с нас не делай, говори, что нужно. Окей, поскольку с меня снимут 5 уровней, вы меня кланом пропаровозите, чтобы эти 5 уровней компенсировать. Справедливо, кивнул глава. Продолжай. Всю группу. Приемлемо. Второе. Вы убираете наш отряд с кослиста своего клана и отказываетесь от любых претензий в нашу сторону. И третье. Сделал жест ладонью потрошитель. Обязательно должно быть третье. И третье. Ничуть не смутившись, я продолжу. Вы выплачиваете мне половину стоимости этой шмотки, реальной стоимости. Чего? От озвученного дебафа подбросило в воздух. 5%, не больше. Мегавайт, утрамбовщик, твой выход. 5%? Начал плеваться гном. Не смешите мой ирокез, 49, не меньше. По истечении 10 минут гном с маркизом сошлись на 20%, причем каждый из них был удовлетворен предварительной договоренностью, о чем свидетельствовали их блестящие глаза. Ну, раз с этим мы разобрались, предлагаю обсудить главный вопрос. Потрошитель выпрямил спину. Захват алтаря и посвящение его Миордель. Чакра, сбросим видео, пожалуйста, попросил я Валькирию. Просмотрев его несколько раз, они просто засыпали нас вопросами. Их интересовало буквально все, начиная от местности перед обителью, заканчивая количеством поворотов в самом храме. Вот только жаль, что вы так и не побывали внутри. Но это ладно, придется разбираться уже там. Все равно ничего не сделать. Мы соберем рейд, без проблем. Открытым остается только один вопрос. Как мы перебросим весь рейд к храму? Это уже не ваша проблема. Вдруг произнес молчавший на протяжении всей беседы Борзун. Переносной портал божественного класса вас устроит?